Текст 30. Эйстейн, сын Адильса, правил страной Свеев после него. В его время пал в Хлейдре Хрольф Жердинка. В то время и датские, и норвежские князья ходили походами в страну Свеев. Многие из них были морскими князьями. У них были большие дружины, а владений не было. Только тот мог с полным правом называться морским князем, кто никогда не спал под закопченной крышей и никогда не пировал у очага.